Комиссия господина Нуланса заменила помощь голодающим собиранием сведений о внутреннем состоянии Советской России. Она выставила обширную программу расследования, требующую для своего выполнения продолжительного времени и сводящуюся к установлению ресурсов и средств Советской России в области земледелия, транспорта, скотоводства и так далее. Причем это должно делаться под руководством тех людей, которые уже занимались этим изучением в ничем не прикрытых целях устройства мятежей и облегчения продвижения иностранных армий на территории Советской Республики. Голод и страдания трудящихся России оказались поводом для этой комиссии, чтобы попытаться узнать, какими силами и средствами располагает советское правительство. Словно издеваясь над миллионами погибающих от голода крестьян восточных русских губерний и демонстрируя перед всем миром свое глубочайшее невежество, комиссия господина Нуланса хочет заняться изучением условий и возможностей обсеменения в тот момент, когда самый период обсеменения уже пришел к концу, и когда сами трудящиеся массы России под руководством советского правительства ценой нечеловеческих усилий уже добились значительных успехов в области обсеменения громадных, лишенных хлеба, неурожайных районов. В то время, когда десятки миллионов уже лишены всякого пропитания и массами умирают с голоду, комиссия господина Нуланса предлагает вместо хлеба собирание сведений о состоянии России. Отсутствие серьезных деловых намерений у комиссии господина Нуланса еще больше бросается в глаза при сравнении с громадными результатами, уже достигнутыми трудящимися массами всех стран, устраивающими денежные сборы из своего скудного заработка, организующими собрания, митинги и так далее. Рабочие массы не ждут, пока окончится расследование. Они немедленно, по мере сил, оказывают помощь. Советское правительство могло ожидать, что дело помощи голодающим трудящимся России не будет возложено на их злейших врагов вроде господина Нуланса. Оно ожидает, что организации помощи будут относиться к своей задаче таким же деловым образом, как отнесся верховный комиссар Нансен. Оно ожидает, что самое дело помощи будет осуществляться немедленно, а не с отсрочками, уничтожающими самый смысл этой помощи, и не будет превращаема в прикрытие для работы по подготовке нападений на трудящихся России. Всякой деловой практической попытке помощи голодающим России рабоче-крестьянское российское правительство будет в полной мере идти навстречу. В предложениях же комиссии Нуланса советское правительство усматривает лишь неслыханное издевательство – над миллионами умирающих, голодающих. Народный комиссар по иностранным делам Чичерин. Глава 4. Помощник министра обороны Великобритании тщательнейшим образом изучал все относящееся к России. У них полный крах. Они проиграли в угле, стали, нефти и хлебе. Эти данные свидетельствуют о том, что Кремлю сейчас как никогда тяжело, говорил он сотрудникам отдела стратегической разведки. Сегодняшнее положение в России я оцениваю как наш последний шанс. Итак, я говорю вам, пора. В этот же день люди из Министерства обороны отправились в Польшу к Петлюре, в Румынию к Булаховичу, в Чехословакию к Савенкову, в Хельсинки к Маннергейму, в Ревель к Чернову, чтобы в самый короткий срок подготовить единый фронт выступлений против Москвы. Особо доверенный представитель министерства выехал в Париж для секретных переговоров с руководителями французского генерального штаба. В тот же день в 5 часов по Гринвичу премьер-министр Ллойд Джордж был проинформирован о предпринятых акциях. Через час после визита руководителей военного ведомства премьер-министр принял Леонида Красина, личного представителя Ленина. Премьер-министр заявил, что помощь голодающей России начнется сразу же после того, как большевики передадут британским фирмам часть железнодорожных магистралей Юга и Центра РСФСР. Только это, утверждал Ллойд Джордж, может оказаться той достаточной гарантией, которая устроит британских предпринимателей, согласившихся в принципе финансировать помощь Москве. Представитель Ленина в категорической форме отверг эти предложения премьер-министра Великобритании. Проводив Красина, премьер попросил вызвать для беседы японского посла. Глава пятая. В японском генеральном штабе работали круглые сутки. Лучшие специалисты по России сидели за статистическими таблицами и подсчитывали хлебный потенциал советов. О, как великолепно была задумана в Токио Владивостокская операция! Это был реванш за выигрыш Ленина, который сумел в апреле 1920-го создать на громадной территории от Байкала до Владивостока суверенное государство, ДВР, Дальневосточную Республику, так называемый «Красный буфер». Этой акцией Ленин парализовал действия китайцев и японцев в Сибири, ибо ДВР, построенная на принципах незыблемости частной собственности и широкой многопартийности, тут же наладила отношения с Америкой. А США зорко наблюдали за всеми действиями японцев в России, и всякий их успех расценивался в Вашингтоне как операция потенциального противника. Вашингтон устраивала слабая дальневосточная окраина без японцев. Подготавливая заговор во Владивостоке, Токио учел позицию Вашингтона. Началась сложнейшая дипломатическая игра. Нужно было найти и привести в ДВР к власти таких русских, которые сначала утвердились бы как антибольшевистская сила. Это бы американцы приветствовали, а потом истинно русская белая сила должна была обратиться за помощью к Японии, но никак не к Вашингтону. Однако то была бы уже вторая стадия операции. Пока важно выиграть первую стадию. В течение года в Токио тщательно готовились. Во Владивостоке была создана подпольная контрреволюционная организация во главе с братьями Меркуловыми. Старший Спиридон Дионисьевич был купец, фигура на Дальнем Востоке известная. Младший Николай Дионисьевич, капитан, уже 20 лет гонял пароходы по Амуру. Братья были умны и богаты, на них делалась первая ставка. За помощью они обратятся только к японцам и никому больше. А как же отказать суверенной новой русской власти, которая просит о помощи? Никак нельзя отказать. Следовательно, перед красными Токио соблюдает реноме. Все совершается в соответствии с законом, да и Вашингтон не сможет придраться. Как не помочь антибольшевистскому режиму, а Лондон и Париж в этой акции – первые союзники. Второй ставкой был атаман Григорий Михайлович Семенов, который сидел в японском генштабе. Но он был как бы запасным центром, приготовленным на случай провала Меркуловых. К братьям Меркуловым японцы подключили опытного контрразведчика полковника Гиацинтова, что жил во Владивостоке нелегалом, собирал досье на коммунистов, готовил склады оружия и непосредственно поддерживал связь с японской миссией. Николай Меркулов два раза ездил в Харбин и здесь наладил связь с наиболее влиятельными кругами эмиграции, с либеральной профессурой, с королем газетчиков Николаем Ивановичем Ванюшиным. Это было необходимо для того, чтобы сразу же после переворота заручиться поддержкой эмигрантской прессы. Естественно, о том, что Япония поддерживала его, Меркулов молчал. Речь шла только о том, чтобы создать на территории ДВР законное русское белое правительство. После разгрома Колчака, такого противодействующего Ленину правительства, хотя бы чисто формального, на территории России не было. А появись оно... У Антанты сразу же развяжутся руки. Она сможет помочь не только тем формированиям, которые располагаются вдоль границ РСФСР. Нужно будет выполнять союзнический долг, то есть помогать законному белому русскому правительству, которое находится на территории России и, следовательно, представляет русский народ.